«Представь, что бы ты стала делать, — спросил я, — если бы твой муж вообще не зарабатывал таких денег?» Она вскинула руки наверх и жестом показала, что вскрыла бы себе вены. «Извините, Сильвия, — произнесла она. — Я, пожалуй, налью себе чашечку кофе». Тактичная Сильвия поднялась. «Да, конечно, — сказала Флоренс, — Шарлотта вам поможет». Сильвия ушла. «Она превосходный секретарь, — сказала Флоренс, — такая незаметная, что у меня из головы вылетело, что она рядом. Сколько времени? У тебя есть 10 минут. Куда ты, Эванс?» Я встал. «Хочу посмотреть, начала ли собирать чемодан Эллен. Она едет в Ратклифф сегодня. Я поговорил с ней, и мы летим вместе». «Прекрасно, Эванс». Флоренс, казалось, сбросила тяжесть с плеч. «И в самолете поговорим еще, я напишу». «И когда ты назад? Дня через 3?» «Где-то так. Я хотела убедиться, что она собралась. Эванс, еще секунду, мы заканчиваем, я быстро. Лейбман, 50 за сеанс. 5 раз в неделю, 26 недель, 6500. Затем ты сам ходил к нему 3 раза, итого 150. Теперь сумма, смотри, 44 222. Это деньги, которые я заплатила из своего кармана за тебя. Деньги уже уплачены. Но они не отражают наши обычные расходы. Я имею в виду, что авантюра с Индио больше никогда не повторится. И еще. Я решила платить доктору Лейбману из своих денег, со своего основного капитала. Чувствую в этом сильнейшую необходимость. Теперь беги. Нет, вернись, потому что надо разобраться до конца. Я хочу, чтобы ты выплатил мне до отъезда. Сильвия принесла облигации и чековые книжки на всякий случай. Окей, дорогой, теперь все, беги. Я припустился вверх по лестнице. Отдельно от остальных 2 цифры застряли в памяти. Имущество на сумму порядка 67 тысяч. Выплатить Флоренс где-то около 44 тысяч. Остается более 20. Это позволяет мне жить, не работая, по крайней мере, год. А я представлял дело гораздо хуже. Эллен укладывала чемодан. Она подбежала и втащила меня в комнату. «Па! — прошептала она. — Но что ты ей сказал?» «Я сказал, что дочь ездила в Тиахуану». «А для чего?» «Чтобы подумать. Ты ведь думала там о своей жизни». «Ой, папка, ты такой умница! Еще бы, после такой практики!» Я немного рассердился на эту фразу, на Эллен. «Ты забронировала место в самолете?» «Да. Хочешь, я уложу твои вещи?» «Не надо». Я направился обратно вниз. «Хорошо, спасибо. А теперь дай я тебя поцелую». Мы поцеловались. «Итак, за дела», — сказал я, сбегая вниз. Женщины снова переговаривались о чем-то тихими голосами. Я вновь почувствовал, что они обсуждают что-то против меня или, по крайней мере, какие-то неприятные для меня вещи. «В чем дело?» — спросил я. «Я совсем позабыла, мистер Андерсон», — ответила Сильвия. «Про налог с прибыли за 2 периода и налог штата Калифорния». «И к какой сумме они сводятся?» — спросила Флоренс. «Федеральный 2 раза по 6000, следующий подлежит оплате через месяц». «Так», — сказала Флоренс. «Выпиши чек», — сказал я. И подумал, что через 20 минут меня уже здесь не будет. «Выпиши чек». «И...» — начала Сильвия, испуганно покраснев. «Что еще?» — сказал я. «Выпишите 2 чека, Сильвия. Есть ведь и налог штата Калифорния. Давайте не будем ставить в затруднительное положение штат Калифорния». «И еще?» «Ну что там? В таком настроении, как сейчас, я готов подмахнуть все чеки. Что еще?» Флоренс рассмеялась. «Он прав, Сильвия. Лучше уж сразу все выдать». «Хорошо. Пришел счет от вашего банковского агента за прошлый год. Сегодня он звонил и спрашивал. Выпишите чек». $1250? Выпишите чек». «Эванс!» — воскликнула Флоренс. Остынь и дай ей передохнуть. — Всего? — спросил я. — Сколько всего, Сильвия? — Эванс. Флоренс нервно рассмеялась. — Где эти листы? Первый, второй, третий? — потребовал я. — Вы сидите на них, мистер Андерсон? Я вскочил. Листки лежали подо мной, измятые. Я хочу посмотреть, сколько у меня осталось или оставалось. Сильвия перемножила и сложила. Последняя сумма по листу номер 3 плюс дополнение составляет 58 422. «Это последняя цифра?» — спросил я. «Окончательная?» «Да», — призналась она. «По-моему, окончательная». «Вы уверены?» «Я не хочу оставлять долгов. А где, кстати, больница, лекарства и услуги доктора Арнстайна? О, Боже!» «Успокойся, успокойся», — успокоила Флоренс. «Здесь проблескивает лучик надежды. В основном, благодаря отделу Голубого Креста, счета будут нормальными, просто они еще не все подсчитали. Доктор Арнстайн очень терпеливый и услужливый человек. Он говорит, что лечение обойдется нам всего ничего, тысячи в три. А теперь подумай, во сколько могло бы? Или нет, не думай. Одна мысль об этом кидает меня в дрожь». «Теперь все?» — спросил я. «Теперь абсолютно все». «Ты уверена? Сильвия, подумайте еще раз». «Да, сэр, я уверена». «Отлично», — сказал он. «Беру ведение собрания в свои руки. Вот что мы сделаем. Вы выписываете чеки, я их подписываю. Понятно? Вы ведь принесли облигации, так?» «Да, мистер Андерсон». «И я все подпишу». «Ох, Эванс», — вздохнула Флоренс, ослабев. «Прямо здесь?» — спросила Сильвия. «Да. И пока я подписываю, вы пишете письмо моему агенту с приказом продать все акции Клондайка. Думаю, деньги с этих акций могут покрыть все. А теперь поглядим, что осталось». Я сложил весь свой доход с приходом и вычел долги. «Остается?» — спросил я. «Остается?» — повторила Сильвия. «Итак, сколько же остается?» — переспросил я. «Вам остается, — сказала Сильвия, — около 9000, минус следующий налог — это сумма, которую начислит доктор Арнстайн и больница. Я бы не хотел трогать. А вообще-то нет, мне не придется трогать свой счет в банке». «Не раньше следующего месяца, — сказала Сильвия. — Вы забыли про федеральный». Я и собирался это сказать. «Но не будет ли к следующему месяцу достаточно поступления от Вильямса и МакЭлроя?»